523-я ночь. Когда же настала 523-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Шах Бадри, царь зверей, сказал Джаншаху: запомни то, что на этих досках, а когда придут звери, мы спросим их об этой крепости». И прошло не более часу, и стали приходить звери один вид за другим, и они начали приветствовать царя Шаха Бадри. А потом он спросил их про Такни, крепость драгоценностей. И все звери ответили: мы не знаем этой крепости и не слыхали о ней. И Джаншах стал плакать и горевать о том, что не улетел с птицей, которая принесла его от шейха Насра. И царь зверей сказал ему: о, дитя мое, не обременяй себя заботой. У меня есть брат старше меня, которого зовут царь Шаммах. И он был в плену у господина нашего Сулеймана, так как он его не слушался. Нет никого среди джиннов больше его и шейха Насра. И, может быть, он знает эту крепость. Он властвует над джиннами, которые в этой стране. И потом царь зверей посадил Джаншаха на спину одного из них и послал с ним письмо к своему брату, в котором поручал ему заботиться о юноше. И этот зверь в тот же час и минуту пошел, и он нес Джаншаха дни и ночи, пока не принес его к царю Шаммаху. И зверь остановился в уединенном месте вдали от царя, и Джаншах сошел с его спины и шел пешком, пока не дошел до его величества царя Шаммаха. И он поцеловал ему руки и передал ему письмо, и царь прочитал его и понял его смысл и сказал Джаншаху: «Добро пожаловать!» И молвил: «Клянусь Аллахом, у дитя мое, я никогда в жизни не слышал об этой крепости и не видал ее». И Джаншах стал плакать и горевать, и царь Шаммах сказал ему: «Расскажи мне твою историю и сообщи мне, кто ты, откуда ты пришел и куда идешь». И Джаншах рассказал ему обо всем, что с ним случилось, с начала до конца. И Шаммах удивился его словам и сказал ему: «О, дитя мое, я не думаю, что господин наш Сулейман слышал в своей жизни об этой крепости и видел ее. Но я знаю, о, дитя мое, на горе одного монаха, который стар жизнью, и ему подчиняются все птицы, и звери, и джинны из-за многих его клятв. Он все время произносит заклинания против царей джиннов, и они слушаются его невольно из-за силы этих заклинаний и чар, которые он знает, и все птицы и звери идут служить ему. Вот я не слушался господина нашего Сулеймана, и он держал меня у себя в плену, и никто не одолел меня, кроме этого монаха. Так сильны его козни, заклинания и чары, и я стал ему служить. И знай, что он странствовал по всем землям и климатам, и знает все дороги, стороны, крепости и города. Я не думаю, что от него сокрыта хоть одна местность. Я пошлю тебя к нему, и, может быть, он укажет тебе, где эта крепость. А если он тебе ее не укажет, то не укажет ее тебе никто, так как ему подчиняются птицы, звери и горы, и все они к нему приходят. И его колдовство так сильно, что он сделал себе посох из трех кусков и втыкает его в землю и произносит заклинание над первым куском посоха, и выходит из него мясо, и выходит из него кровь, а затем он произносит заклинание над вторым куском посоха, и выходит из него свежее молоко, и произносит он заклинание над третьим куском посоха, и выходит из него пшеница и ячмень, а затем он выдергивает посох из земли и уходит к себе в монастырь, и его монастырь называется монастырь алмазов. И этот монах и кудесник таков, что из его рук выходит изобретение всяких диковинных изделий, и он колдун, кудесник, хитрец и скверный обманщик, и его зовут Ягмус. Он овладел всеми клятвами и заклинаниями, и я обязательно пошлю тебя к нему на огромной птице с четырьмя крыльями». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.